Вы бывали на этих новостройках и знаете, что условия жизни там в полном смысле слова убийственные. Зимой спят в палатках, в магазинах пустые прилавки, вот и ишачит советский человек с краюхой хлеба в руке. А после работы он вместо обеда выпьет бутылку не кефира, а водки и придет в свой барак куражиться над соседями и лупить жену и детей. Вот эту-то каторжную жизнь вы воспеваете в своих стихах и преподносите читателям как романтику? Или вот еще? Шикарно взвалив под слюдянкой цементный мешок на плечо, с какой величавой осанкой чалдоночка кинет ничего. А в мешке цемента килограммов 50? Я таскала их на своем горбу во время войны, когда мне было 15 лет от роду. Вы бы взвалили его на себя вместо той несчастной бабы, которая, надорвав себе живот, возможно, на всю жизнь останется бесплодной или будет рожать хилых, неполноценных детей. Нет, вы в восторге наблюдаете. И мало того, за свое словоблудие еще деньги вытянули из кармана у той же потерявшей женский облик работяги. Ведь это же она и ей подобное оплачивают ваши 100-тысячные тиражи, а не генеральный секретарь ЦК из своего кармана. Чтобы ваша жена-англичанка не маялась по очередям в советских магазинах и могла пойти на московский рынок, да заплатить 30 рублей за курицу и 15 за килограмм помидор, что, кстати, составит примерно половину месячной зарплаты так восхитившей вас чалдоночки. Да она, прочитав ваши стихи, не кинет ничего, а пошлет вас таким отборным трехэтажным матом. Меня несло, и, забыв о законах гостеприимства, я уже не могла остановиться. Интересно, а можете ли вы хоть на мгновение вообразить себе с мешком цемента на плече вашу жену, англичанку, или какую-нибудь француженку, или американку? Ну да, еще бы, одна лишь мысль об этом вызовет в вас благородный гнев. Но почему же каторжный труд советских женщин не ужасает вас, а вызывает восхищение их животной выносливостью? Или и впрямь вы считаете свой народ за рабочую скотину? Мы все знаем, как трудно быть честным писателем или поэтом в России. Если не имеете смелости открыто говорить правду, молчите. Но не смейте лгать народу. Имейте совесть романтически не издеваться над несчастными людьми. Наверное, я не имела права так говорить с вами в моем доме. Вы наш гость, но, может быть, мы никогда больше не увидимся. А именно вам мне хотелось высказать то, что уже давно меня мучит. Потому что познакомилась я с вами в доме у Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, когда вы так прекрасно с ним сотрудничали. Он молча, с усмешкой слушал и вдруг засмеялся. «Вы же боярыня Морозова! Только так, так вот!» И поднял руку с двуперстием, жестом знаменитой боярыни-раскольницы, как она изображена на картине Сурикова в момент, когда ее в розвольнях увозят в ссылку. «Да, в этом смысле я боярыня Морозова, и как она, от своего Бога не отступлюсь никогда, ни за какие блага мира». «Ну уж вы-то от ссылки ничего не потеряли. Посмотрите, какая у вас квартира». «А не приходит вам в голову, что кроме материальных благ существуют у людей высшие ценности, как, например, отечество? Вам не представляется трагедией, что мои будущие внуки, возможно, не будут понимать меня, что я не смогу с ними говорить на чужом для них и непонятном им языке?» Вскоре он от нас ушел, а я еще долго не могла успокоиться. В голове вертелось его стихотворение. «Интеллигенция поет блатные песни, поют, как будто общий уговор у них, или как будто все из уголовников». Да не из уголовников, а из ГУЛАГа, или они сами –